кошками это бывает точно так же, как и с собаками. Иди-ка ты сама немедленно к врачу со своей рукой». «Глупости. Котенок просто заболел. Бедняжка, что же с ним приключилось? Янтарик, ты не ушибся? Не поранил себя?» Элин потянулась к напряженному маленькому тельцу. Как только она дотронулась до мягкой шерстки, у животного снова начались судороги. «Я немедленно повезу его к ветеринару», — твердо заявила девушка. «Не делай глупостей, он набросится на тебя». «Я позабочусь, чтобы он меня не поцарапал», — уже на ходу крикнула девушка, торопясь к стенному шкафу, где у нее висели пальто и шляпа. «Обязательно замотай животное во что-то плотное», — распорядилась Матильда. «Эй, кому? Где ты там?» В то же мгновение в дверях возникла проворная невысокая фигура кому. «Да, мадам. Найди-ка в чулане старое покрывало или скатерть. Что-нибудь, во что завернуть котенка». Кому посмотрел на Янтарика со странным выражением в своих лакированных глазах. «Котенка больна?» — спросил он. «Не стой же на месте, задавая дурацкие вопросы!» — нетерпеливо прикрикнула Матильда. «Конечно, котенок болен. Делай то, что тебе велят, и поскорей принеси тряпку». «Да, мадам». Элен кое-как надела шляпку, по привычке встал перед зеркалом, но не глядя в него. Потом наклонилась к котенку. «Отойди же от него!» — снова истерично закричала Матильда. «Мне совсем не нравится, как он себя ведет!» «Что с тобой, Янтарик?» — стала приговаривать Элен, стараясь успокоить своего любимца. Глаза котенка неподвижно уставились в одну точку. Но при звуке ее голоса он немного повернул голову, как бы стараясь ее увидеть. Такое пустяковое движение вызвало новые судороги, но на этот раз еще более продолжительные. Когда Камо принес старое покрывало, на крыльце снаружи раздались шаги. Отворилась входная дверь. Ее дядюшка Джеральд шел через холл, на ходу снимая пальто и шляпу. «Хеллоу, честная компания!» — воскликнул он веселым голосом. «Что за шумиха?» В низком и звучном голосе Джеральда была какая-то вселяющая уверенность сила. Казалось, у него никогда не возникает потребности повышать голос, потому что его одинаково хорошо слышно на любом расстоянии. «Янтарик!» — жалобно протянула Элен. «Он заболел!» «Что с ним?» «Не знаем. У него судороги. Я повезу его к ветеринару». «Я... Кому? Помогите мне обернуть его покрывало. Следите, чтобы он вас не покусал». Элен прижала к себе ставшее твердым маленькое тельце котенка, чувствуя через толстую ткань, как новые спазмы сотрясает ее несчастного Янтарика. «Пошли», — сказал Джеральд. «Я отвезу тебя на машине. Ты только держи его, не выпуская из рук». «Кот уже оцарапал, Элен», — сообщила Матильда. «Я промыла царапины спиртом», — сказала девушка. «Но кошки бесятся точно так же, как и собаки», — настаивала ее тетка. Кому, улыбаясь, поклонился. «Приступим. Извинять, пожалуйста. Кошки часто имеют приступы, такой же точно, как это». Элен повернулась к дяде Джеральду. «Идем же скорее. Прошу тебя, не мешкай». Матильда повернулась к слуге. «Кому, по твоей милости, я снова осталась без всяких запасов. Теперь тебе придется бегом бежать до самого рынка и принести мне целых 6 бутылок. Не тревожь меня, когда вернешься назад. Я лягу отдохнуть до обеда. Элен, не принимай так близко к сердцу болезнь котенка. Найди-ка лучшее применение для своих ласк и чувств. А сейчас и правда нечего мешкать». Она ушла к себе в комнату, громко хлопнул за собой дверью. «Поехали, Элен», — сказал дядя Джеральд, похлопывая племянницу по руке. Вдруг девушка вспомнила про телефонный разговор. Странно, что она полностью про него забыла в суматохе из-за Янтарика, и сейчас это казалось ей немного нереальным. —